Глава 26. За полночь. «Прошлой ночью мы выпили весь виски», — сказал Лузгарь. «Что будешь, пиво или пиво? Наверное, мне лучше больше не пить». «Брехня, вот, возьми пиво». «Эх!» — Мутный взял банку. «Кстати, слышал, что Джейк Хинман натворил?» Пока отец Неда смотрел битву стриптизерши в Лас-Вегасе, Лузгарь и Мутный сидели в рыболовной лавке. Ночь была тихой, сарай освещала единственная лампочка в 60 ватт, висевшая на удлинителе над цинковым верстаком. Помимо голосов двух стариков, единственным звуком, нарушавшим тишину, был плеск воды в аквариумах. «Ты ж в городе живешь и узнаешь все новости раньше меня», — ответил Лузгарь. «И что Джейк учудил? Помер, наконец?» «Не, его бросила жена». «И все, я этого лет 20 ждал». «Да, я тоже. Но вот она, наконец, ушла от него». «То есть», — продолжал Лузгарь, — «Нелли, конечно, тоже небольшого ума, но на ней всегда были отметины зубов. Не зря Джейк прозвали Кусь фон Трах». «Я слышал, что ее не укусы бесили», — сказал Мутный. «Значит, ее змеи достали?» «Точняк. Думаю, он ей сказал как-то: в гараж больше не заходи». Она ответила: «Как так? А машину мне куда ставить?» А он ей: «Только не в гараж, там теперь мои гремучие змеи живут». Этот придурок поймал еще с дюжину гремучих змей, большущих, и выпустил их в гараже. Лузгарь расхохотался и покачал головой. «Сколько их у него теперь?» «Около сотни. Он, наверное, уже давно со счета сбился. В подвале, в сарае, под крыльцом, везде. В общем, Нелли это надоело. Она погрузила свои вещи в машину и уехала». «Надолго ее хватило. Может, она и дальше терпела бы, но все его змеи жутко ядовитые». «Да уж», — согласился Лузгарь. «Щитомордники и гремучие. Дай Джейку какого-нибудь безобидного ужа, он сразу его выбросит». «Давай, до свидания, и поминай, как звали». Мутный отпил пиво из банки. «И машину до кучи забрала». «Ее не в чем винить. Он кукухой поехал, как и его папаша. Да просто обожает змей, говорит с ними все время». «Наверняка теперь он просто счастлив», — сказал Лузгарь. «Никакая жена не помешает ему проводить время с его змеями. Думаю, он скоро их прямо в дом запустит». «Чудо, что он еще жив!» «Да, в его жилах уже столько змеиного яда, что он к нему привык. Иммунитет выработал». «Похоже на то», — продолжил Мутный. «Кусали-то его порядочно. Знаешь, я однажды столкнулся с ним у парикмахерской, а у него рука вся красная и распухла в два раза. Я ему говорю: «Ого!» А он мне: «Да, опять укусили». Я спросил, не нужно ли ему в больницу, и он ответил, что поэтому постричься и пришел. Лузгарь хмыкнул. «Ага, было время сходить на стрижку». «Точно, я ему говорю: «Чувак, ты так помрешь». А он просто смотрит на часы, спокойно так, типа, и говорит: «Не, еще есть время». Джейк, конечно, дурья башка, но в змеях он понимает. «Это точно. Интересно, как там Нелли?» «Давненько она сюда не захаживала», — сказал Лузгарь. «Ты только себя послушай», — пошутил Мутный. «Не волнуйся, тебе ничего не угрожает, парень. Вряд ли она бросила одного престарелого неудачника, чтобы броситься в объятия другого». «Когда-то она была красивой», — произнес Лузгарь. «Все когда-то были красивыми. А ты откуда знаешь?» «У меня память хорошая», — уверенно сказал Мутный. «Когда я жил в Нью-Йорке, у меня была горячая мамочка». Лузгарь достал очередную банку пива из холодильника и удивленно вскинул бровь. «Ты никогда не был в Нью-Йорке. О чем ты вообще говоришь?» «Я там жил, сразу после службы в армии». «Боже, врешь, как дышишь». «Плевать, что ты мне не веришь», — сказал Мутный, сделав вид, что обиделся. «Мне же лучше знать, жил я там или нет». «Ну и брехун же ты». «Я всю страну исколесил, с запада на север, потом на юг. У меня была бурная молодость до того, как я застрял в этом месте и начал вести размеренную жизнь». «Размеренную жизнь? Как же!» — Лузгарь красноречиво сплюнул на грязный пол. «А ты чем в молодости занимался?» «Тем же, чем и всегда. Ничем». «Тебе нужно свою лодку завести, Лузгарь. Из тебя хороший рыбак получился бы». «К черту лодку! И женщину бы тебе хорошую, не одну из этих тощих, а мамочку в теле, чтоб она согревала тебя». «Да заткнись ты уже, ради бога», — сказал Лузгарь, но без намека на злость. Потом добавил: У меня было достаточно женщин, но ни с одной из них не было ничего серьезного. Я сомневаюсь, что ты далеко от меня ушел в этом вопросе. Хочешь сказать, ни одной не удалось тебя охомутать? Верняк. Они выпили еще и продолжили разговор. Позже, когда Майкл Ковингтон поднялся на второй этаж и лег спать в комнате сына, старики вышли на улицу подышать свежим воздухом. Ночь была темной и безликой. «Небо затянуло», — заметил Лузгарь. «Возможно, пойдет дождь». «На юге ураган. Говорят, он движется вдоль побережья в нашу сторону». «Возможно. Сейчас для них самый сезон, а в этом году не было еще ни одного». «А может, он рассеется над морем до того, как до нас доберется? Не нужен нам никакой ураган. Хватило того, который был в 55-м». «Тихо сегодня, правда?» «Наверное, у сверчков выходной», — сказал Мутный. Они сели на капот старого Студебекера. «Ты знал Снаффи Хагстрома?» «Снаффи Хагстрома?» — Мутный задумался. «Нет, вроде нет». «Забавный экземпляр. Все время пел». «Много кто так делает?» «Нет-нет», — сказал Лузгарь. «Я имею в виду, что он пел все время. Спрашиваешь у него, как дела, а он поет в ответ. Отвечу тебе честно, сегодня все чудесно». «Все время пел?» «Все время», — кивнул Лузгарь и улыбнулся своему воспоминанию. «Если он злился на кого-то, то пел «Сукин ты сын» на мотив 9-й симфонии Бетховена. Та-та-та-там!» «В жизни ничего глупее не слышал», — заявил Мутный. «Да уж не говори. И я не уверен, что он с кем-нибудь нормально разговаривал. Все время только пел». «И что с ним случилось в итоге?» «Понятия не имею. Сам хотел у тебя спросить». Лузгарь огляделся и потом крикнул в ночное небо. «Снаффи, где ты?» «Точно не здесь», — сказал Мутный. «И слава богу». На улице стало холоднее, и они вернулись в сарай. «Кажется, я снова начинаю пить», — сказал Мутный, открывая очередную банку пива. «Самое время, учитывая, что у тебя больше нет горячей мамочки», — сарказмом отозвался Лузгарь. «Но мне это на пользу не пойдет», — Мутный залпом сушил банку и рыгнул. «Точно не пойдет». Он потянулся за следующий. Возможно, дело было в воспоминаниях о Снаффи Хагстроме или в пиве, но Лузгарь внезапно громко запел. «Вернись домой, Билл Батлер, вернись ко мне домой!» «Эй, прекрати!» — запротестовал Мутный. «И вообще, в этой песне поется про Билла Бейли!» «Не знаю никакого Билла Бейли, но был у меня знакомый Билл Батлер!» «Неважно, оставь его в покое, у меня очень чувствительные уши!» «Билл Батлер!» — задумчиво произнес Лузгарь. У него глаза вечно были на мокром месте. Стоило на него взглянуть, и тебя словно волной обдавало. И на ногах он держался с трудом, но славный был парень. «Умолкни, дай пиво!» «Слушай, что? Давай сегодня оттянемся хорошенько». «Думал, мы этим и занимаемся». «Хорошо». Но ночь шла, и они в своих креслах все ниже и ниже, и разговор стихал. Наконец, Лузгарь замолчал посреди предложения, потеряв ход своих мыслей. Он закрыл глаза, чтобы сосредоточиться, но так их и не открыл. Мгновение спустя он уже храпел. Его храп не особо беспокоил Мутного, который растянулся на старом автомобильном кресле и уже заснул. Примерно в это же время Линда Ковингтон тоже задремала с раскрытым журналом «Гламур» на коленях.